Пришла зима в поля пустые, благая весть с пустых полей. Не узнаю тебя, Россия, а ты налей. Спрячь горечь под обладкой сладкой. Нам больше нечего терять, ни мужичка нет, ни лошадки, и некому торжествовать.